Глава 4. Вернувшись в свой номер, я заметила новую коробку на своей кровати. Я уже предполагала, что там может быть, но все равно для меня стало неожиданностью, что Михаил снова прислал подарок. Сбросив шляпу и оставив сумку на комоде у входа, я только собиралась пойти посмотреть содержимое коробки, как в двери вдруг постучали. «Кто это там?» На пороге стоял Денис. «Давно не виделись». «Ты не пойдешь с ним на свидание», произнес Субботин, проходя в номер и закрывая за собой двери. «И кто мне это запретит? Ты, что ли?» «Я», кивнул он и, подхватив меня на руки, понес в комнату. «Ты что себе позволяешь? Пусти меня немедленно!» Я принялась вырываться из его захвата, но силы были неравны, хотя я понимала, что Денис удерживает меня в полсилы. Не делает больно и не действует как-то грубо. Да, нахрапом. Но когда он был романтичным мальчиком? Разве что в прошлой жизни. «Денис, прекрати себя вести как пещерный человек. А может, мне нравится быть пещерным человеком?» Он положил меня на кровать, а сам навис сверху. «А мне не нравится», — прохрипела я, доставая из-под него руку. «Ты когда включишь мозги? Неужели так сложно оставаться нормальным человеком?» «Я включил веса, включил. Я хочу, чтобы ты была моя. Хочу, слышишь?» «Да ладно», — хмыкнула я и руками уперлась в его грудь. «Еще сегодня ты кричал, что я твоя, а теперь хочешь, чтобы я была твоей. Больше ничего?» «Очень хочу, Лиса. И ты мне должна в этом помочь». «Серьезно?» «Да». Он наклонился и принялся целовать мою шею. «Эй, я не поняла. Ты думаешь, что я сейчас впущу тебя в свою постель?» Субботин отстранился и на миг прикрыл глаза, пытаясь унять свои эмоции. «Я так не думал, Эстель. Просто ты сводишь меня с ума. Веди себя прилично. Не надо на меня напирать. Прости». Денис отпустил меня и присел рядом на кровать. «Пойдешь со мной на свидание?» «Боже, я не верю своим ушам!» Потерла лицо и посмотрела на Дениса с подозрением. «Ты точно спрашиваешь, а не приказываешь?» «Троллишь?» «Немного», — хмыкнула я и поднялась с кровати. Все же купальник был все еще влажный. «Пойду с тобой на свидание, раз ты приглашаешь меня. Сегодня?» «Нет. Сегодня у меня свидание с Михаилом». «Эстель!» «Денис, я свободная девушка и имею на это право. Но ты можешь пойти со мной в клинику. Думаю, дежурный врач там будет, и меня смогут осмотреть». «Пойдем», — резко покивал головой, а я подняла бровь. «Иди переодевайся, мне тоже надо. Постучись, когда будешь готова». «Ладно», — кивнула я и заметила, как Субботин бросил взгляд на коробку. «Хочешь примерить? Жду тебя». На выходе из отеля я снова встретила Михаила. Он о чем-то разговаривал с администратором, а я шла с Денисом в клинику на осмотр. Удалось записаться к врачу через администратора, которая вежливо предложила помощь, когда я по телефону узнавала у нее адрес ближайшей клиники. А сейчас я собиралась сообщить Михаилу о том, что задержусь, и слышала, как злобно пыхтел Бэтмен, что я снова уделяю внимание другому мужчине. «Миш, вы простите меня, но придется нашу встречу перенести на час. Вы не против?» «Нет, конечно, не против. Что случилось?» «Мне нужно врачу показаться». «Вы плохо себя чувствуете?» «Нет, нормально, правда. Давайте тогда в 8 в холле, хорошо?» «Может, помощь нужна?» Он бросил взгляд на Дениса, который смотрел в нашу сторону, метая молнии. «Да нет, спасибо. Пусть папашка немного времени ребенку уделит. До встречи, Михаил». «До встречи». «Как же меня бесит этот мужик», — прорычал Денис, когда мы вышли из отеля. «Тебе вовсе не обязательно его любить», — пожала я плечами, улыбаясь. «А тебе вовсе не обязательно ходить с ним на свидание». «Субботин, еще одно слово, и ты можешь возвращаться в отель». «Нет, ну ты...» «Я все сказала», — — рыкнул я и больше не услышал от него ни слова. Благо, в клинике мы провели немного времени. Врач осмотрел меня и заверил, что с плодом все хорошо. К тому же послужило удачей то, что я успела сгруппироваться и не упасть животом в воду. В общем, в отель я вернулась спокойная и счастливая. Сейчас важнее ребенка в моей жизни никого нет. И я очень за него переживаю. Потому что если по моей вине с ним что-то случится, я себе этого не прощу. Денис по-прежнему был молчалив. Только когда я вышла из кабинета, поинтересовался ребенком и мною. Ну да, еще бы губки надул. Конечно, в бешенстве, что я иду на свидание с другим мужчиной. Так нечего было вести себя по-свински и тупить. Пусть теперь ждет своей очереди. Вернувшись в номер, я наконец-то добралась до подарка от Михаила. Открыла коробку многим известного бренда и замерла. Какое же невероятное платье там лежало, боже! Белоснежное, ручной вышивки, длинные бретели, украшенные вышитыми цветами, глубокий разрез спереди. Но благодаря плотной ткани корсет должен сесть как влитой, и никто не заметит моих прелестей. Длинная юбка в пол, точь-в-точь усыпанная цветами, и внизу подъюбник цвета шампанского. Очень сочетается с оттенком моей кожи. Все же я успела получить легкий загар. Когда надела это шикарное платье, просто себя не узнала. Очень красиво и стильно. Идеально подчеркивает мою фигуру. Михаил снова угадал с размером. Волосы решила оставить распущенными, нанесла легкий макияж, соответствующий моему наряду, а на ноги надела несменные сандалии. К 8 я была как раз готова. На лифте спустилась вниз, прошла к небольшой лестнице, которая вела как раз в холл, где меня уже ожидал Михаил. Я медленно преодолела ступеньки и подошла к красивому мужчине. Мне даже неловко стало. Вы прекрасны, как и всегда. А вы снова одариваете меня подарками? Я не стою того. Вы стоите большего, поверьте. «Привет, моя секси, ты очень вовремя». Я медленно повернула голову на знакомый голос и тут же почувствовала укол ревности. «Какого черта он творит? Стоит в нескольких метрах от нас и зажимается с какой-то блядью». «И нет, это не оскорбление, это констатация факта. Длинноногая блондинка в черной кожаной юбке и майке леопардовой расцветки. Там же на лице написано, что она из эскорта». «Котик, спасибо, что пригласил в ресторан». «Котик, спасибо, что пригласил в ресторан!» Я скривилась и вернула взгляд Михаилу. «Идем?» «Да, пойдем». Мужчина взял меня под руку и повел к выходу. Я надеялась, что Денис со своей подружкой не пойдут за нами. «Мы на авто!» — произнес он, и, спустившись по ступеням, Михаил открыл передо мной дверь. Усевшись в салон, я повернула голову ко входу в отель и увидела, как из здания вышел Денис со своей мадам. Он посмотрел на меня строгим взглядом, обещающим расплаты. Нашел, кого пугать. «Все хорошо?» — уточнил Михаил, заняв место за рулем. «Да, спасибо. Послушайте, Михаил, вы снова одариваете меня подарками. Мне от этого очень неловко». «Разве это плохо, когда красивой женщине преподносят подарки?» «Но мы, по сути, с вами не знакомы. Предлагаю за ужином и познакомиться. Но обещаю, если вы не хотите, я не стану больше дарить вам платье. Я буду вам признательна». Михаил улыбнулся, останавливаясь на светофоре. «Мне кажется, ваш бывший решил отужинать в том же ресторане, что и мы». «Что?» — удивилась я, осмотревшись. Поняла, что машина, в которой едет Субботин, стоит позади нас. «Вот гадство! Совсем с ума сошел. Вы знаете, зачем он это делает?» «Денис считает, что я его женщина, и злится, что я пошла с другим мужчиной на свидание». «Ревнует», — констатировал он. «А можно нескромный вопрос?» «Смотря насколько нескромный», — хмыкнула я, поправляя волосы. «Почему вы расстались с Денисом?» «А вот этот вопрос как раз и ввел меня в ступор». «Если не хотите, не отвечайте». «Да нет, просто немного неожиданно. А ответить особо и нечего. Просто не рассказала Денису о своем прошлом. И нет, я не проститутка. Просто есть вещи, о которых не хочется говорить». «Понимаю. И все же мне кажется, что он вас все еще любит». «Любит», — хмыкнула я и посмотрела на мужчину. «А что насчет вас? Вы когда-то любили?» «Очень сильно». «Слушайте, давайте на «ты», а то чувствую себя какой-то взрослой теткой». «Давай». Оставшуюся дорогу до ресторана мы ехали в тишине. Я постоянно поглядывала на Михаила и понимала, что если бы в моих мыслях не было Дениса, то я могла бы влюбиться в этого мужчину. Он галантен, красив и не ведет себя, как некоторые, глупо и недостойно. И что меня привлекает в Субботином? Подъехав к ресторану, Михаил все так же открыл двери авто, подал мне руку и первый пропустил в здание. Я старалась не обращать внимания, что Желтопуст следовал за нами. Вел он себя крайне некорректно, и это лишь показывало его минусы. А я думала, кто-то собирался исправляться. Да не тут-то было. Спасибо. Присела на предложенный стул и осмотрела зал. Здесь было очень светло и уютно. Круче даже, чем в том, что мне пришлось недолго поработать. У Михаила явно отличный вкус. Нам принесли меню. Мы вместе выбрали блюда и напитки. Пить пришлось сок. Михаил за рулем, а я в положении. У нас выдался такой здоровый ужин, не считая немного жирной еды. Денис с эскортницей присел неподалеку от нас, а я мысленно продумывала, как бы ему отомстить. То, что теперь ему придется дольше завоевывать мое доверие, это факт. «Расскажешь, чем любишь заниматься?» — поинтересовался Миша, когда мы получили свой заказ. «Ох, чем же я люблю заниматься? Признаться честно, раньше я как-то больше по рукоделию была. Вязать любила. Вышивать. Да-да, я не шучу». Поспешила заверить, увидев его удивленное выражение лица. «Кстати, нужно вспоминать технику и связать что-нибудь малышу. Честно признаться, ты меня удивила. Не думал, что в современном мире девушки умеют вязать и вышивать». «Ну, я, наверное, немного несовременная». «А ты чем любишь заниматься в свободное от бизнеса время? Если, конечно, оно у тебя вообще бывает». «Иногда бывает. Но у меня различные увлечения. Я люблю играть в бильярд, но также сильно нравится отдыхать на природе. Охота?» «Точно нет. Теперь нет». «Почему теперь?» «Да так, были ситуации. В общем, теперь просто отдых». «Понятно. А если не секрет, почему еще не женился? Не встретил ту самую или...» «Скорее первое. Мне 40 уже. И сейчас самое время задуматься о семье». «Ты меня, конечно, извини за бестактность». Я улыбнулась и пожала плечами. «Ты, наверное, такой же любитель женщин, как и мой бывший». Я кивнула на Дениса, который постоянно пялился в нашу сторону. «Ну, скрывать не буду. Но а что в этом плохого? Я никому ничего не обещал, нас связывал лишь секс. А теперь я другой». «Почему? Что на тебя так повлияло?» «Ну, имею в виду, не могло же такое резкое озарение к тебе прийти». «А ничего на него не повлияло», — услышала я незнакомый женский голос. К нам подошла миловидная девушка, явно младше меня. В ее глазах читалась грусть и... «Месть?» «Ядерная смесь». «Лесочка, ты что здесь делаешь?» — тут же поинтересовался Михаил, который тут же изменился в лице. «Что происходит?» «Какая я тебе Лесочка? Я Леся, понял, пенсионер?» «Простите, что здесь происходит?» — попросила я объяснить мне сложившуюся ситуацию. Михаил явно нервничал, а эта Леся, несмотря на боевой настрой, была очень расстроена. «Что здесь происходит?» — повторила мой вопрос девушка и, посмотрев на меня, с грустью произнесла. «Ну хотя бы то, что этот пенсионер за мной увивается». «Что, простите?» — удивленно переспросила я и тут же перевела взгляд на Михаила. «То есть у тебя есть девушка, а ты подкатываешь ко мне?» «Я все объясню», — произнес он, поднимаясь из-за стола. «А нет у него девушки. Не было и не будет, понял?» — прошипела девушка, глядя на Михаила и, развернувшись, побежала к выходу. «Лесочка, стой, Эстель, извини, Лесочка!» Миша побежал за девушкой, а я ошарашенно бросил взгляд на Дениса. Он уже забыл о существовании своей девицы и, поднявшись, шел к моему столику. «С тобой все хорошо?» «Думаю, да. Отвези меня, пожалуйста, в отель». «Конечно. Пойдем». Я забрала сумочку и под руку вместе с Денисом пошла к выходу. Конечно, мне было все равно, что в итоге у Михаила оказалась девушка. Неприятно стало лишь его вранье. К чему был весь этот цирк? Он же сам начал за мной ухаживать, дарить подарки, внимание. Сам позвал в ресторан, а в итоге что? «Простите, возле выхода нас остановил администратор. Вы извините, но кто-то должен оплатить счет». «А, ой, простите, да, секунду». «Не надо». Денис остановил мой порыв заплатить по счету. «Держите». «Спасибо тебе». «Пойдем». Мы вышли на улицу, и ко мне тут же подлетел взволнованный Михаил. «Эстель, прости, я не хотел тебя обманывать. Поговори с Кариной, еще раз извини. Мне нужно бежать за моей стервой». «При чем тут Карина?» Только и успела произнести я, как тут же зазвонил телефон. «А вот и твоя Карина!» — хмыкнул Денис, протягивая мне трубку. «Лисичка, привет!» «Карина, что, черт возьми, происходит?» — прорычала я в трубку, стараясь сдерживать эмоции. «Я помнила, что мы с ней находимся в одинаковом положении. Егор, отдай телефон. Блонди, тихо, я сам. Вы мне в конце концов объясните, что все это значит. Эстель, прости, это я все придумал», — признался Егор, но его тут же перебила жена. «Нет, это я придумала, Лиса. Мы вместе придумали, мы просто хотели заставить Дениса ревновать». «Да этот балбес должен понять, что может тебя совсем потерять». «Между прочим, этот балбес вас слышит», — буркнул Субботин. А я закатила глаза. «Вот и слушай, пока ты нос воротишь и строишь обидки, твою красотку уведет любой достойный мужик. Только в следующий раз это может быть человек, не подосланный нами, а уже тогда ему не помешает его девушка. И уж тем более он не станет церемониться с психом-ревнивцем. Понял меня?» «Я думал, ты мой друг». «А не... я и есть твой друг. И сделал это ради тебя. Ты же ревнуешь, Эстель. Вот и борись за нее». «Лисичка, прости меня. Я это сделала только ради тебя». Я вздохнула и медленно покачала головой. «Карин, а если бы я влюбилась?» «Ну, мне кажется, что ты уже влюблена в балбеса». «Карина!» — рыкнул Денис, а я шлепнула ладошкой себе по лбу. «Лисичка, не обижайся на меня». «Правильно. Лучше обижайся на меня», — произнес Егор, заступая за жену. «Больше не нужно никого подсылать ко мне, хорошо?» «Хорошо, хорошо», — ответила Карина, а я представил, как она кивает головой. «А вообще я не понял». Денис перехватил меня за локоть и повернул к себе. «О какой влюбленности может идти речь? Вообще-то я твой мужчина. И я больше слышать не хочу, что ты ходишь на свидания с другими мужиками». «Чего?» — прошипела я, одарив его гневным взглядом. «А не ты ли приперся за мной в ресторан с проституткой?» «О, там страсти кипят». «Милый, не будем мешать», — довольно пропела Карина и сбросила вызов. В динамике раздались короткие гудки. «Эта проститутка для того, чтобы ты поняла, как меня бесит, что ты ходишь на свидания с другими мужиками», — грозно прорычал Субботин. А я лишь покачала головой. «Дуралей! А что ты сделал для того, чтобы я была с тобой?» «Только на словах такой умный. А на деле?» «Ничего. Понимаешь, ничего. Ты даже на яхту обманом меня затащил». Я вдруг замерла, внимательно посмотрела ему в глаза, попросила. «Напомни мне, что я еще за это Каринке должна высказать». «Ладно», — кивнул он. «Я прощен?» «Чего? Да пошел ты!» И, развернувшись, пошла вдоль набережной, собираясь немного прогуляться. Как же меня все это достало. Нет, на Блонди и ее мужа я не сержусь, даже немного понимая. Будь у меня подруга с подобной проблемой, скорее всего, я бы тоже помогла ей и поступила примерно так же. Я сердилась на наглого желтопуза, который постоянно мне что-то предъявляет, а на деле ничего не делает. Да как он смеет говорить мне о том, с кем ходить на свидание? Еще этот Миша. Зачем он согласился на эту авантюру? И ладно я, но так, девушка его, Леся, она основная пострадавшая. Что она могла подумать? Да что любая бы и подумала. Изменяет, водится с другими бабами. Ну вот теперь мне стыдно перед этой девушкой. Сколько же теперь сомнений в ней зародится. Истыль, послушай, я не хотел тебя обижать. Меня догнал Денис и хотел обнять, но я сбросил его руку. Не трогай меня, ладно? Вы, мужчина, совсем ничего не понимаете в этой жизни. Ты ходишь, кудахчешь, что я твоя, на деле ничего не делаешь. Михаил еще хуже. Подставился так, что пострадала его девушка. Ей сейчас больнее всего. Веришь, я о них вообще не думал. А знаешь почему? Я остановилась и заглянула Субботину в глаза. Просто ты эгоист и ни о ком, кроме себя, не думаешь. Лиса! Я Эстель, Денис, и запомни, не быкуй в мою сторону, иначе глотку перекушу. Уеду, и хрену знаешь, где я нахожусь. Ну, насчет этого ты ошибаешься. Ты из города выехать не успеешь, как мне доложат где-то. Ты даже здесь думаешь только о себе. Да. Потому что я хочу, чтобы ты была рядом со мной. С чего вдруг? Помнится, месяц назад ты думал иначе. Я вдруг поежилась, когда со стороны моря дунул прохладный ветер. Вечер наступал, а еще тучи надвигались. Надеюсь, дождя не предвидится. Денис снял с себя пиджак и надел на мои плечи. Однако, в костюме к шлюхе на свидание. Передумал я, Лиса. Уже передумал. Передумал он. А мне-то что с этого? В общем, оставь меня одну, Денис. Я вырвалась из его захвата и, развернувшись, пошла по набережной, собираясь прогуляться в одиночестве. Я не оставлю тебя здесь одну, в этой тряпке. Тебя в последнюю очередь должно волновать, что на мне надето. Я плотнее запахнула на себе его пиджак. Так было гораздо теплее. Лиса, кажется, погода портится. Пойдем в отель? Не хочу. Боишься намокнуть? Я тебя с собой не приглашала, можешь возвращаться. Не могу без тебя. Я не вернусь. В ответ говорить я ничего не стал. Медленно брела по набережной, смотря на бушующее море. На город действительно надвигался дождь. Но мне так хотелось хотя бы еще немного подышать свежим воздухом, ведь уже завтра утром мне предстоит вернуться в удушливый от жары город. А вечером снова начнется работа. Эстель, я хотел тебе кое-что сказать. Денис таки догнал меня и теперь шел рядом возле меня. Только не говори, что в любви признаться или замуж позвать. В жизни не поверю. Но не так быстро, растерянно произнес он, а я закатила глаза. Еще не хватало мне такого мужа. Даже не мечтай. Как бы сильно твои мозги не встали на место, замуж за тебя ни ногой. Лиса, почему ты такая стерва? По той же причине, почему и ты тупой. Млять, слов нет. Вот же судьба подарок мне приготовила в виде тебя. Да ничего подобного она тебе не готовила. Я тебе все равно не достанусь. Это мы еще посмотрим, Эстель. Что? Я хотел сказать, что работать у меня в клубе ты больше не будешь. Что? Я резко развернулась, едва не столкнувшись с Субботиным, нос к носу. Ты меня увольняешь? Увольняю. По крайней мере, я не хочу, чтобы ты работала официанткой. Прекрасно! Я в возмущении взмахнула руками. А что ты тогда прикажешь мне делать? В идеале сидеть дома, изучать различную литературу, гулять в парке и везде, где есть свежий воздух. А вне твоего идеала? Могу подобрать тебе работу в кабинете. Но бегать по залу с подносом ты не будешь. Это может быть опасно для тебя и ребенка. Тем более ночные смены. Но если такой благодетель, тогда я за второй вариант. Мне нужно на что-то жить. И декретное тоже никто не отменял. Ладно, я придумаю завтра, какую должность тебе отдать. Вот и отлично. Я пошла дальше. Субботин достал из кармана телефон и принялся кому-то звонить. Здравствуйте, Алевтина Николаевна, не отвлекаю. Я хотел сообщить, чтобы с самого утра начинали искать новую официантку. Он что-то послушал внимательно и тут же ответил. Вместо Вербицкой. Нет, я ее переведу на другую должность. До завтра. уже все пришел. Настоящий босс. Не люблю затягивать. Мы остановились со ступеней, ведущих к пляжу. Я посмотрел на Дениса безмолвно, спрашивая о его желании. Пойдем. Ну, я все равно тебя не оставлю. Медленно спустившись вниз, я сняла сандалии, желая пройтись босиком по теплой гальке. Когда еще такое удовольствие перепадет? «Расскажи что-нибудь о себе», — просил Денис. А я повернулась к морю и застыла. Остановилась на месте, лицом ловя слегка прохладные порывы ветра. «Что ты хочешь услышать? Как я провела последние 5 лет в колонии?» Бросил на него короткий взгляд и вернулась к созерцанию грозового неба. Кажется, уже гремит где-то вдали. «Об этом ты расскажешь, когда посчитаешь нужным. Просто хочу знать, чем ты жила до случившегося». «До случившегося?» — грустно хмыкнула я и прошла к воде, решив немного помочить ноги. «Вязать любила, вышивать. Мечтала открыть свой интернет-магазин. Одежду и картины продавать?» «Да. Часто это приносило мне хороший заработок. Что тебе сейчас мешает это сделать, если тебе нравится это рукоделие, или как оно называется?» «У меня нет ничего для этого. Да даже если и куплю, кому продавать? Вот малышу я хочу связать. Уже были мысли на этот счет, но на продажу. Слушай, у меня есть тебе предложение. Давай накупим тебе все необходимое, и ты засядешь с работами. Только так, без фанатизма, с отдыхом. Или хотя бы так, немного работаешь в офисе, немного дома. И что? Что я буду делать с этими работами?» «У меня есть рекламный отдел. Они придумают, что делать». «Мне кажется, это глупая идея. Кому нужны работы бывшей зэчки?» «При чем тут твое прошлое, Эстель?» Денис разозлился и встряхнул меня за плечи. Но на его нос упала первая капля надвигающегося дождя. Я протянул руку и вытерла ее, а мужчина перехватил меня за запястье, сжал не больно и прислонил к своей груди. В этот момент его взгляд пробивал меня насквозь. Не зная, что со мной произошло, минутная слабость или гормоны разбушевались, но мне так захотелось почувствовать его губы на своих губах, мне казалось, что они теплые, несмотря на прохладный ветер. Я облизнула свои губы, потупила взгляд, понимая, что могу сделать глупость, о которой позже буду жалеть. Но Субботин, край оборзев, свободной рукой приподнял мое лицо за подбородок и внимательным взглядом посмотрел в глаза. «Пасти меня. Я больше не хочу тебя обижать». Его признание, как ушат ледяной воды. «Почему?» Не знаю, зачем задала этот вопрос, но он уже сорвался с моих губ. «Взбесил меня этот Михаил. Не хочу я, чтобы ты была с кем-то, кроме меня». В эту же секунду на нас вдруг резко обрушился ливень. Я расхохоталась и рванула к лестнице. Денис побежал за мной. Ливень был такой сильный, что остаться сухими не представлялось возможным. Субботин даже пиджак с плеч стянул и пытался накрыть меня, чтобы голова не намокла. Но, увы, ничего не вышло. В арендованную машину мы залезли полностью мокрые. Вот так погодка. А выезжали, была жара. «Да уж, не то слово жара. Я насквозь мокрая», — хихикнула я, пытаясь отлепить от себя мокрое платье. «Поехали скорее, а то простынешь». Денис завел двигатель и двинул в сторону нашего отеля. Но ехать быстро тоже было не лучшим вариантом, потому как ливень казался стеной перед глазами. С горем пополам мы таки добрались до отеля. Но и там нам пришлось пробежать через дождь, чтобы скорее оказаться в помещении. Я была настолько мокрая, что мое платье просто не давало мне идти. Усложняло путь. Ткань намокла и стала очень тяжелой. Бэтмен, по всей видимости, решил удивить и резко подхватил меня на руки. На лифте мы поднялись на нужный этаж, оставляя после себя небольшую лужу в кабинке. Надеюсь, никто не подумает, что я описалась. Хотя, чего сразу я? У меня для этого есть Денис. Если что, во всем виноват он. Субботин занес меня в номер и потушил свет, который включился автоматически. В комнате наступил полумрак, а за окном разразилась настоящая гроза. Молния на миг озарила мой номер. «Сама бы я точно не дошла», — хохотнула я, поворачиваясь к Денису. «Потому я решил помочь», — выдохнул он и с жадностью прижался к моим губам. Я ничего возразить не успела, как его язык проник в мой рот и завладел моим языком. По коже пробежали мурашки, но я списала это на прохладу, ведь до сих пор стояла в мокром платье. Денис одной рукой держал меня за талию, а второй зарылся в волосы на затылке. Я ответила на его поцелуй, понимая, как внутри живота все скрутилось в тугую спираль. И, несмотря на мое состояние, теперь тело бросило в жар. Этот наглец, безусловно, знает, как меня отвлечь, но все же... «Денис!» Я таки вырвалась из его плена, но мужчина не хотел меня отпускать. «Ты только моя, девочка!» «Моя!» И он рванул мое платье напополам. Раздался треск, и тяжелая мокрая ткань, разделившись пополам, рухнула на пол. «Как увидел тебя в нем, так и хотел разорвать!» «Ты сумасшедший!» — прошипела я, отталкивая его и руками прикрывая грудь. «Лиса!» «Не закрывайся от меня!» — попросил он тихим голосом. И при очередной вспышке молнии я заметила в его глазах грусть. В его кармане зазвонил телефон. Господи, понятия не имею, как он выжил. После такого дождя... «Черт!» — прорычал Субботин, достав мобильный. Я опустила глаза и случайно выцепила взглядом входящий звонок, мигающий на весь экран. «Малышка!» «Что?» Я сощурилась и перевела взгляд на Дениса. «Я тебе все объясню, Лиса». «Пошел вон!» — прорычала я, и, осмотревшись, только сейчас поняла, что нахожусь в его номере. «Эстель, видеть тебя не хочу!» Подхватив свое изуродное платье, кое-как прикрывшись, я выскочила из номера. С трудом смогла отыскать свою ключ-карту, но та, из-за того, что намокла, отказывалась работать. «Эстель!» — крикнул Денис. Я обернулась, заметив проходящую мимо горничную. «Откройте мне!» Она тут же приложила свой ключ, и я заскочила в номер, вовремя захлопнув двери перед носом козла. «Пошел к черту, лживый подлец!» «Малышка, клянусь, все не так, как ты думала, дай объясниться!» — услышала я за дверью. Спиной прислонившись к деревянной поверхности, я съехала на пол и устало прикрыла глаза. «Позову, когда понадобишься», — вернула ему его же слова, и, нащупав замок, закрыла дверь на щеколду, чтобы даже думать не смел чужой картой открыть. Медленно поднявшись с пола, не обращая внимания на стуки, доносящиеся из-за двери, я сбросила платье и пошла принимать теплый душ. Об остальном подумаю завтра.